отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил. Мы плыли на лодке с тобой, и я помню, смеялись. И пили сухое вино, я весь вечер шутил. Играла вода под веслом голубым перламутром, и брызги серебряным светом слепили глаза. Как ты поцелуем будила меня рано утром, так ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились все чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать. Но все-таки там, где-то в сердце, теплилась надежда. Найду я свое, сколько можно по тюрьмам терять. И вот та мечта, что так долго меня согревала, забила ключом, утолила мне жажду души. К плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то чтобы окурки тушил. Удары судьбы, как по рельсам колеса, стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю, одной тебе тоже на воле непросто, ведь ждать и сидеть одинаково нам нелегко. Я сплю и мне снится, ты будешь меня рано утром. И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром. Помнишь, мы были вдвоем. Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил. Прости, я все это забыл.